Глава 6. 73-й километр Лагрянского тоннеля. «Ронг, очнись, прошу!» Глеб сгоряча попытался дотащить грузное тело Норла к подбитому Гесселю. «Только не умирай!» Отчаяние накрыло и не отпускало. Хашт куда-то исчез. Жив или нет, неизвестно. Ронг словил 3 крупнокалиберные пули и теперь истекал кровью. Аспирианские шунты. Ипстек на попытку активации программы исцеления отреагировал красной искоркой индикации и лаконичной надписью. «Нет данных об особенностях норлианского метаболизма. Попытка исцеления невозможна. Требуется анализ образца ДНК и биохимии крови пациента». Сознание по-прежнему сбоило. Багряный свет потускнел. Логры вернулись к своей повседневной работе. Мрак смыкался, и лишь слабое сияние голографического планшета слегка разгоняло тьму. Глеба мутило. Последствия контузии ощущались все сильнее. «Нужны образцы. Сейчас!» Он прикоснулся окошком сканера к ране Ронга. Кипстек пискнул, получив необходимый материал. «Анализ начат. При текущей производительности системы время до завершения — 10 часов 32 минуты». «Нет, так не пойдет. Он же умрет». Глеб не осознавал, что разговаривает сам с собой. С трудом сконцентрировав взгляд, он набрал на виртуальной клавиатуре запрос. «Ускорение процесса анализа данных». Ответ не заставил себя ждать. Открылся подраздел помощи, а ниже появились новые системные сообщения. «Требуется подключение внешней специализированной кибернетической системы либо ресурсы нейросети. Доступ к нейросети возможен только при наличии импланта». «Хашт, ты где?» Из мрака вынырнула фигура инсекта. «Все плохо». Глеб сразу перешел к делу. «Я не могу использовать аспирианские шунты. В программе нет данных о метаболизме норлов». Хашт проявил обычную невозмутимость. Даже упоминание аспирианских шунтов не стало для него новостью. «Ты знал?» «Конечно. Громко думаешь, не умеешь контролировать мысли». «Ронг умирает». «Вижу. Надо остановить кровь. Шунты не панацея. Давай справляться обычными способами. Потом подскажу, что делать дальше». «Ладно». Глеб принялся отстегивать элементы брони Норла. Ронг не приходил в сознание, не шевелился. Дыхание было сиплым, прерывистым. «Так, хорошо». Инсект тем временем сгонял куда-то, притащил немного мха. «Это поможет. Давай просто наложим на раны. Пули будем вытаскивать потом с помощью твоих шунтов». «У меня нет импланта». «Это исправимо». Отмахнулся Хашт, словно речь шла о чем-то обыденном. «Мох точно ему не повредит?» «Им пользуются многие. Он обеззараживает и останавливает кровотечение». «Ладно, давай сюда». Глеб взял подготовленную инсектом корпию, заткнул ею кровоточащие раны Норла. Помогло. Мох действительно обладал целебными свойствами. «Но он все равно умирает. Моему нанокомпу нужно 10 часов на анализ ДНК и состава его крови. Без этого шунты могут убить нас обоих». Глеб уже успел пробежать взглядом по строкам скупого хелпа, составленного прежним владельцем аспирианских устройств. «Нужна более мощная киберсистема или нейросеть?» «Я понимаю, о чем речь». «Да откуда тебе знать?» Глеба пошатывало. Он тоже потерял изрядное количество крови, хотя его ранение было легким. «Я храню память погибшей семьи», — ответил Хашт. «Мы на протяжении столетий тесно контактировали с людьми». «Если ты такой умный всезнайка, то...» «Тебе не понять. Просто иди за мной. Я покажу, как ускорить процесс. Хочешь спасти Ронга?» «Хочу. Он меня собой закрыл. Это я не справился. «Тогда не злись и не спорь. Я покажу возможность. Окончательное решение примешь сам. Думаю, оно будет нелегким». Глеб понятия не имел, о чем толкует инсект, и просто последовал за ним. «Идея с лограми была хорошей. Ты нас спас», — запоздало похвалил он Хашта. «Я должен выжить любой ценой», — проскрежетал тот. «Когда необходимо, в моем организме протекают особенные процессы. Я могу быть...» Он запнулся, подбирая слова, доступные для автоматического перевода. «Могу быть очень быстрым и умным, думать сразу о многом, как ваши киберсистемы. Во мне просыпаются необходимые участки памяти, хранящие жизненный опыт поколений. Логры были очевидным решением. Попытки повредить логр-компоненты всегда заканчиваются плохо для виновных». «А если бы здесь не оказалось древних кристаллов?» «Я бы скрылся». «И бросил бы нас с Ронгом?» «Да, моя жизнь важнее». Глеб помрачнел, но обида проскользнула мимолетная. Хоть честно ответил, и на том спасибо. «Куда мы идем?» «Проще показать, объяснять долго». Под ногами вихрился прах. Логры спепелили всех, кто стрелял по ним. Судя по всему, место давней схватки пользовалось популярностью среди отребья различных цивилизаций. Те, кто привык грабежом обеспечивать себе хлеб насущный, находили скопление покореженной техники весьма удобной позиции для засад. «Раньше здесь промышляли имшиты. Довольно высокоразвитая цивилизация». Инсект остановился возле странной машины, похожей на огромного металлического паука. Лапы механического чудовища были перебиты, а массивный корпус, усеянный пробоинами, валялся у стены тоннеля, отброшенный туда давним взрывом. Никогда не слышал о таких существах. «Они отдаленно похожи на людей, но ниже ростом и более толстые. Так, по-моему, их техника довольно хороша для первого мира. Имшиты регулярно пользовались древними порталами и пытались завоевать территории, основать тут свое государство. Они контролировали тоннели, ведущие сквозь горный массив, пока их не потеснили тиберианцы». Хашт остановился подле сожженной машины имшитов. Одна из пробоин явно использовалась как вход. К ней вели сходни. Внутреннее пространство кто-то переоборудовал, разделив на клетушки. «Иди сюда, не бойся». «Да я и не боюсь». Глеб полез внутрь инопланетной конструкции, освещая путь при помощи кипстека. «Ничего примечательного». Ржавые прутья повсюду. Очевидно, тут держали пленников. Протяжно скрипнула дверь. «Посвети!» Глеб послушался, вошел в одну из клетушек. На замызганном полу валялись человеческие останки, в основном кости, плоть давно истлела. В углу он заметил череп. Именно он и заинтересовал инсекта. «Смотри!» Палец Хашта коснулся тускло блеснувшей овальной пластины, усеянной разъемами. «Это имплант! Такими раньше пользовались все хомо. Он дает возможность устанавливать связь между мозгом человека и кибернетическими устройствами». Глеба пробила непроизвольная дрожь. «Он самовживляемый», — продолжил инсект. «Откуда тебе знать?» — оборвал его Глеб. «Память семьи!» — невозмутимо повторил Хашт. «Вернее, ее фрагмент, который поможет нам выжить. Но использовать ли имплант или дать Ронгу умереть — это твой выбор. Решай, а я подожду снаружи!» Вот так внезапно изломилась судьба, поставив перед жутковатым выбором. Глеба лихорадило, даже боль от ранения притупилась. Тусклый свет, источаемый кипстеком, озарял скупую обстановку узилища. В углу клетушки валялся фрагмент тиберианской брони. На одном из ржавых прутьев виднелась глубокая потертость. Пленник не сдавался, пытаясь вырваться на свободу. У него отобрали все, кроме одежды и вживленных устройств. Глеб присел на корточки. Происходящее стало настоящим испытанием для психики. Среди останков он заметил тусклый блеск металла и, преодолев вполне понятную робость, подобрал два одинаковых с вида девайса. Сканер кипстека скользнул по ним, отчитался. «Неопознанный вид адаптера, предназначение неизвестно». Спрятав находки в кармашек экипировки, Глеб, дрожащими от напряжения пальцами, коснулся человеческого черепа. Казалось, что пустые глазницы истекают тьмой, заглядывают в душу, спрашивая: «На что ты готов, юнец?» Височный имплантат, модель НК-408, универсальная самовживляемая модификация, выполненная по технологии Press and Use, прижми и используй, предназначен для обмена данными между биологическими нейросетями владельца и внешними кибернетическими модулями, оснащен буфером хранения данных и встроенным нейроинтерфейсом, пригоден для многократного применения, разработан на планетах периферии, где подобные устройства часто передавались по наследству. Устройство выглядело зловещим. Принцип его действия лежал за гранью понимания. Что произойдет, если я им воспользуюсь? «Хома, не хочу тебя торопить, но Ронгу стало хуже», — коснулся рассудка мнемонический шепот инсекта. Подбородок Глеба невольно дрогнул. Было страшно и одиноко. «Я должен вырвать имплантат из останков давно погибшего человека и вживить себе? Стоит ли жизнь Норла такого риска?» Правая рука почти не слушалась. Каждое движение отзывалось резкой болью, напоминая о ранении. Аспирианские шунты выглянули наружу, приподняв наплечники. Их жало медленно поворачивались, словно обладали зрением, и сейчас пристально следили за движениями владельца. Холодная шероховатая поверхность имплантата остро осязалась подушечками пальцев. «Сильно нажать, затем подцепить». Инструкции, выводимые кипстеком, плыли и двоились перед глазами. Овальное гнездо с несколькими установленными в нем микрочипами легко отделилось от черепа и теперь лежало в ладони. Его сопрягаемая часть была усеяна микроскопическими иглами. Аспирианские шунты внезапно удлинились, окатили имплантат моросью какого-то вещества. «Произведена дезинфекция. Следуйте инструкциям», — доверительно сообщил кипстек. Голографический планшет внезапно изменил свойства, утратил полупрозрачность, став сродни зеркалу. Глеб увидел в нем свое отражение. Из браслета вырвался изумрудный лучик, лег на висок проекции контура, обозначив точное место для установки имплантата. «Прижми и используй!» Глеб до крови закусил губу. Читать о технологиях и применять их, да еще вот такими экстремальными способами, это совершенно разные вещи. К такому невозможно подготовиться заранее. Он коснулся своего виска и с силой нажал на имплантат. В первый миг ничего не произошло, затем появилось жжение, сменившееся холодком, словно от анестезии. Мысли путались, но скорее от нервного перенапряжения, чем от воздействия имплантата. Тот никак себя не проявлял. Может, неисправен? Внезапно зрение Глеба померкло, словно он ослеп. В мыслях плеснулась паника. Он вскочил, больно ударился головой о низкий потолок клетушки. «Идет инициализация и настройка нейроинтерфейса». Буквы появились на фоне абсолютного мрака. «Нейронная связь установлена». Зрение постепенно вернулось. Контуры предметов выдавило из тьмы, но теперь они стали четче, словно Глеб получил способность видеть даже во мраке, примерно в радиусе 1 метра от себя. «Установлена связь с кипстеком. Внимание! В первые дни использования имплантата может наблюдаться повышенная утомляемость. Не исключены внезапные потери сознания». Придерживаясь руками за ржавые поручни, Глеб с трудом выбрался наружу. «Ты принял решение!» Хашт поджидал его поблизости. «Оставь меня в покое! «Отвали!» Он едва удерживал искру сознания. Координация движений давалась с трудом. Надо вернуться к флайкару. Неизвестно, сколько продлится такое состояние. Перед мысленным взором внезапно появились тусклые пиктограммы. Они не мешали, располагаясь на периферии зрения. Но стоило сосредоточиться на каком-то из элементов управления, как он тут же укрупнялся, обретая детализацию. «Нейроинтерфейс инициализирован. Для получения инструкции воспользуйтесь разделом «Помощь начинающим пользователям».» Глеб пошатнулся, остановился, резко кружилась голова. «Идем!» Хашт поддержал его за локоть. Глеб стиснул зубы. По телу гуляла дрожь. Вспышками появлялась сильная головная боль. «Ронг умирает». Тревога не давала покоя. Прорывалась сквозь слабость и боль. Стоило подумать о смертельном ранении Норла, как нейроинтерфейс тут же отреагировал. Перед внутренним взором, накладываясь на реальность, появился индикатор прогресса исследований. «Слишком медленно. Не успею ему помочь». Встревоженная мысль внезапно инициировала цепочку событий. В поле зрения появилось новое оперативное окошко. В первый момент Глеб вздрогнул от неожиданности, затем взял себя в руки, просмотрел сообщение. «Текущая нагрузка на нейросеть — 35%. Связь с кибернетическими компонентами, кипстек, аспирянские метаболические шунты — устойчивая. Разблокировано прямое мнемоническое управление. Текущая исследовательская задача выполнена 7%. Ускорить? Нагрузка на рассудок возрастет до 78%. Он ответил «да». «В вопросах выживания надо идти до конца. Только так можно познать суть явлений и предел собственных возможностей», — вспомнилась фраза Урмана, написанная от руки на полях старой книги. Последующие сутки Глеб запомнил плохо. Его постоянно знобило, тело покрылось ледяной испариной. Он лежал на заднем сидении Гесселя, не в силах даже пошевелиться. Аспирианские шунты выпростались через открытую дверь флайкара, вонзились в тело Норла, соединяя два организма. В поле мысленного зрения то и дело появлялись новые сообщения. «Исследование завершено! База данных обновлена!» В организме Норла обнаружены уникальные метаболиты, полезные для человека. Доступна новая функция аспирианских шунтов – взаимное восполнение. Подробнее в разделе «Инструкции». Лагрианский тоннель стал горнилом, где переплавлялся его рассудок. Страх и неуверенность сжимали сердце. Он не был готов к такого рода испытаниям, но держался, вопреки всему. Из тьмы появился инсект. Хашт волок тушку какого-то существа. На поверку это оказался внушительных размеров слизень. «Тебе надо восполнять силы! Второй шунт свободен!» Глеб с трудом преодолел отвращение, отдал мысленную команду на восполнение сил своего истощенного организма. «Откуда ты узнал про останки и имплантат?» Холодеющими губами прошептал он, стараясь не смотреть, как аспирианское устройство ловко разделалось с обитателем подземелий. «Когда поднялась стрельба, я поначалу спрятался», — ответил Хашт, присев подле открытой двери флайкара. «Заскочил в ближайшее убежище. Им оказалась та самая машина имшитов». «А остальные механизмы принадлежали тиберианцам?» «Но они сильно повреждены, бесполезны». «Посмотрим». Он ощутил незначительный прилив сил. Шунт уже взял от слизни все, что могло сгодиться человеку. «Хашт, почему ты не основал семью? Зачем рискуешь? Ведь древний город инсектов вполне подходит, верно?» Глеб не хотел вновь погружаться в забытье, цеплялся за разговор, как за спасительную соломинку. «Каждое смещение сродни катастрофе», — в своей флегматичной манере ответил Хашт. «Меняется климат, рушатся здания. Сегодня город есть, завтра его не станет. Это худшее место во Вселенной, а у меня только одна попытка. И что же ты ищешь? Портал, ведущий в сферу. Мир, искусственно созданный древней единой семьей. Только там идеальные условия для продолжения рода. Уверен, что он существует? Уверен. И даже знаю, где находится портал. Но лагриане изменили настройки гравитационного генератора, управляющего смещениями, а сами попрятались в лограх. Портал не открылся в назначенный срок. Может, на этот раз сработает. А есть порталы, ведущие в человеческие миры? Есть, и много. Но режим изоляции нарушил их работу. Скорее всего, ты состаришься тут, так и не найдя выхода. «Поживем, увидим», — сипло выдохнул Глеб. Он все чаще проявлял упрямство, не хотел думать о худших исходах, инстинктивно отталкивал такие понятия, как «рок» или «судьба». «А что такое изоляция?» — спросил он, вспомнив системные сообщения на мониторах бункера «Белых скал». «Лагриане исказили навигационные линии гиперкосмоса. Порталы теперь работают со сбоями, либо не включаются вообще». «Зачем они это сделали?» — хрипло спросил Глеб. «Испугались. Сюда вторглись омни. Факарсиане и скелхи — всего лишь их бойцы. Пушечное мясо, как вы выражаетесь. Лагриане что-то скрывают. Я слышал, что омни похожи на них, как две капли воды. Вот они и задействовали аварийный режим гравитационного генератора, чтобы никто не мог добраться до планет, расположенных в обычном измерении». «Если ты так много знаешь, то почему не исправишь ситуацию?» «Неизвестно, где расположен сам генератор. Райбек Дэниел, археолог твоей расы, говорил о некой системе управления смещениями. Но жаль, его аватар куда-то исчез. Мы с Ронгом так и не нашли его». Глеб промолчал. Ему не хотелось признаваться, что исчезновение аватара Дэниела — его рук дело. «73-й километр Лагрианского тоннеля. Сутки спустя. Заставил же ты нас поволноваться?» Глеб поднес к губам Норла флягу с водой. «Что я пропустил?» — хрипло спросил Ронг. «Ничего интересного!» — иронично проскрежетал Хашт. «Лайкар подбит! Мародеров перебили логры, из тебя вытащили 3 крупнокалиберные пули, а так все нормально». Ронг оторвался от фляги, с трудом привстал. Морщась от боли, он проковылял несколько шагов и уставился на сложенные неподалеку элементы своего бронекостюма. В нагруднике зияли рваные пробоины, каждая величиной с кулак. «Как я вообще выжил?» «Глеб тебя выхотел при помощи аспирианских шунтов», — ответил инсект. Норл прислушался к ощущениям. Раны затянулись, но двигаться было трудно. В памяти стыли холодящие душу обрывочные воспоминания истекших суток. Значит, это не кошмарный бред. Он помнил, как время от времени приходил в сознание, ощущая себя совершенно беспомощным. Рядом постоянно находился Глеб, такой же измученный, истощенный, балансирующий на грани. Значит, он отдавал мне свои жизненные силы, исцеляя смертельные раны? «Хома!» — Ронг, прихрамывая, доковылял до флайкара. Глеб как раз открыл капот и принялся вытаскивать микроядерные батареи. Над ними, под сводом тоннеля, разливая тусклый красноватый свет, медленно перемещались кристаллические нити. «Ну?» Юноша обернулся. Честно говоря, он опасался реакции Норла. Слышал ли тот об аспирианских устройствах? Наверное, да. Невольно вспомнилось батальное полотно, хранящееся в сундуке Иусити. Великан, к его удивлению, склонил голову, чтобы не возвышаться. Затем, крепко сжав плечо Глеба, сипло произнес: «Я твой должник навеки. Мы теперь кровные братья, ведь так?» Глубока пропасть между цивилизациями. Часто наследие прошлых поколений таит непримиримую вражду. Но старый тиберианец был прав в наблюдениях и заметках. Всегда можно найти точки соприкосновения. Начать с чистого листа. «Ну, технически ваша кровь вообще-то не смешивалась», — попытался вставить свое мнение инсект, но осекся, когда Норл пригвоздил его осуждающим взглядом. «Да ладно, ничего особенного я не сделал», — Глеб, честно говоря, растерялся. Нечасто ему приходилось принимать настоящую, неподдельную признательность. Хашт тоже проникся моментом. Чтобы не портить впечатление, инсект незаметно спихнул ногой в дренажный желоб иссушенные оболочки слизней, которых он таскал и скармливал аспирианскому устройству. «Застряли мы тут!» — проворчал он, красноречиво транслируя мысленный образ поврежденного флайкара. «Все живы, и это главное», — расставил приоритеты Норл. «Хотя дальше придется идти пешком», — вздохнув, признал он. «Глеб, ты с нами или домой вернешься?» «Погодите вы оба», — Глеб открыл багажник Гесселя, где в специальном отсеке был упакован отключенный серф. «Это еще что?» — озадаченно спросил Ронг. «Ремонтный механизм. Думаю, он сможет починить двигатель, но нам придется задержаться. Впереди еще больше сотни километров тоннеля, а я не хочу снова оказаться беззащитным». «Что ты задумал?» — заинтересовался Хашт. «Попробую немного усовершенствовать флайкар», — ответил Глеб. «Оглянись вокруг. Тут полно боевой техники». Он вставил микроядерные батареи в слоты серва, и тот моментально отреагировал, приподнялся на механических лапах, ведя сканирование. «Хочешь установить оружие на машину?» «Если получится. Вообще-то я собирался подыскать подходящие запчасти и сделать хотя бы минимальное бронирование». «Пустая трата времени. Взгляни», — Норл указал на фрагмент бронеплиты, валяющийся неподалеку. «Разве Гессель потянет такой вес?» «Нет, конечно, но есть и другое решение». Ронг глубоко задумался, однако ничего путного в голову не приходило. «Может, поделишься? Я же не инсект, мысли читать не умею». Глеб подвел его к обломку боевого сервомеханизма. «Видишь, он указал на кожухи, защищающие некоторые детали. Они сделаны из композита, как моя экипировка. Материал достаточно тонкий, но прочный и легкий. Попадание пуль и осколков точно выдержит. Если серв сможет при помощи плазменного резака выкроить пластины нужной формы, мы бронируем ими Гессель». «Толково», — похвалил его Ронг. «Ты изобретательный. А можно снять люк?» — тут же уточнил он. «Помнишь хищную растительность?» С энтузиазмом рыкнул тот. «Прикажи роботу смастерить небольшой купол с бойницами. Тогда я смогу стрелять через них». Глебу идея понравилась. Блистер ведь можно сделать съемным. «Не нужно. Разобрал и сложил в багажник. А люк на место установить — дело нескольких минут». После имплантирования мысли в голове возникали самые разные. Стоило лишь подумать о какой-то технической задаче, как перед внутренним взором вдруг появлялись трехмерные модели. Их создавал и транслировал Кипстек. С таким способом получения информации еще предстояло свыкнуться, но после операции по извлечению пуль из тела Ронга Глеб уже не вздрагивал при появлении трехмерных виртуальных образов. «Хорошо, подумаю. Сначала отремонтируем двигатель, а уж потом решим все остальное». «Тогда я пойду искать припасы». Ронг не собирался сидеть без дела. «Сдается, ранили меня из норлианского оружия. После мародеров наверняка осталось много полезного». «Я с тобой», — вызвался Хашт. «Идите, а я пока займусь ремонтом», — подытожил Глеб. Багряная мгла скупо подсвечивала силуэты подбитых боевых машин. Технический серф не спешил приступать к своим обязанностям. Он замер подле капота Гесселя, настороженно сканируя туннель, провожая взглядом точечных видеокамер неторопливые перемещения логер-компонентов, которые снова принялись латать треснувший свод. Глеб понятия не имел, как управлять ремонтным механизмом. Наличие импланта и кипстека еще ничего не значило. Ими нужно научиться пользоваться. Страх перед неизведанным сидел глубоко, казался неизбывным. А вдруг, дав волю автоматике, я превращусь в вычислительный придаток нанокомпа? Не он станет мне служить, а наоборот. Пока речь шла о спасении жизни Ронга и исцелении собственных ран, он мирился с ролью статиста, но теперь решил взять ситуацию под контроль. «Кем же я стал?» — спрашивал себя Глеб, поочередно отключая большинство функций. Страх на некоторое время пересилил. Обретенные технологии манили и пугали одновременно. «Нейроинтерфейс отключен». Тьма навалилась со всех сторон. Глеба как будто отбросило назад в недавнее прошлое. Обычным способом он мог различать предметы, расположенные не дальше вытянутой руки. Чтобы получить актуальную информацию, ему снова пришлось вглядываться в крошечный экран кипстека. Лагрианский тоннель, ко всему прочему, создавал специфическую эмоциональную атмосферу. Взять хотя бы извивающиеся под сводом кристаллические нити, источающие ауру багрянца. Теперь Глеб знал, они способны не только созидать, но и безжалостно убивать, если потребуется. Серв завершил сканирование и больше не проявлял инициативы, просто стоял. Запоздалый страх оказался плохим подспорьем. Но что же делать? Серые пиктограммы отключенных опций по-прежнему находились в поле периферийного зрения, и он принялся поочередно активировать их, стараясь запомнить предназначение и оценить практическую пользу. Мрак отпрянул, как только он восстановил связь между имплантом и сканерами кипстека. «Понятно». Тут же появился запрос. «Обнаружены дополнительные блоки сканеров. Расширить восприятие». Сглотнув, Глеб мысленно ответил «да». Тьма рассеялась мгновенно и окончательно. Возникло резкое головокружение. Зрение на миг стало нечетким. Он даже потерял чувство пространственной ориентации. Глухо билось сердце. «У меня что, глаза на затылке?» — метнулась мысль, и тут же в ответ на нее развернулась схема, поясняющая необычные ракурсы зрения. Оказывается, теперь он получал данные не только от технического серва, но и от датчиков Гесселя, которые контролировали обстановку по сфере. Большинство предметов воспринимались в оттенках серого. Только на расстоянии в 3-4 метра они обретали цветность. Глеб попробовал пройти несколько шагов, но споткнулся и едва не упал. Такой способ получения зрительной информации явно конфликтовал с рассудком. Нейроинтерфейс отреагировал запросом. «Оптимизировать области восприятия?» Он кивнул, упорно цепляясь за привычные способы общения. Зрение на миг угасло, а когда вернулось, Глеб смог по достоинству оценить полученные преимущества. Головокружение прекратилось, сохранился присущий человеку угол обзора, но взгляд приобрел небывалую остроту. При повороте головы эффект не исчезал. Кроме прочего, как только за спиной юноши поток воздуха всколыхнул зависть белесых растений, это событие мгновенно отобразилось в небольшом оперативном окошке, как будто он бросил мимолетный взгляд на экран заднего вида машины. «Тест успешен. Нагрузка на нейросети повысилась на 3%. Сохранить настройки?» Глеб снова кивнул, постепенно начиная понимать. «Никто не пытается поработить его. Нужно лишь свыкнуться. В любом случае блуждать во тьме намного хуже и опаснее. Им овладело вполне понятное любопытство. Какие еще возможности откроются?» «Надо ремонтировать машину». Мысль о насущном промелькнула в фоне, но была немедленно распознана. «Подключить интерфейс управления ремонтным сервом». Через миг после утвердительного ответа он получил в свое распоряжение отдельный виртуальный модуль. Разобраться в нем не составило особого труда. техническому механизму транслировались элементарные команды, которые тот исполнял, используя собственное программное обеспечение. «Осмотреть машину», «Устранить неисправности». Робот сразу же принялся за дело. Его манипуляторы удлинились, открыв капот Гесселя. Заглянув внутрь, серф безошибочно нашел места повреждений. Глеб не отключался от его системы и потому увидел, как промелькнул список требуемых запасных частей. Ремонтный механизм не задавался вопросом, откуда взять детали. Он уже давно обнаружил у дальней стены тоннеля скопление покореженной техники. Несколько флайкаров различных моделей были смяты и перевернуты во время отбушевавшего много лет назад боя. Серв шустро припустил туда, а Глеб, тяжело дыша, присел, воспринимая мир глазами машины, получая телеметрию с датчиков робота, но вскоре изображение заребило помехами, а затем исчезло, сменившись надписью «Сигнал потерян». «Стоило ли беспокоиться?» — Глеб пожал плечами. «Без понятия. Время покажет. Скорее всего, передатчики импланта имеют ограниченный радиус действия». Ему многое предстояло понять и узнать. Главное, что подсознательный страх перед приобретенными способностями немного притупился. Как оказалось, в них нет ничего мистического. Я управляю ситуацией, а не наоборот. С такими мыслями он включил модуль виртуального конструирования. Гессель покрылся сеткой из зеленых линий. Появилась подсказка. Для изготовления элементов дополнительного бронирования разделите контур на простые фигуры, которые послужат чертежами для ремонтного механизма. Он найдет подходящие кожухи и подгонит их под требуемый размер. Норл с Инсектом вернулись спустя пару часов. «Гляжу, ты времени не терял, да?» — удивился Ронг, заметив, что двигатель флайкара работает на холостых оборотах, а серф, натаскав различных кожухов, подключился к бортовой сети питания и теперь при помощи плазменного резака выкраивал пластины для дополнительного бронирования. «Осваиваюсь», — сдержанно ответил Глеб. Открывшиеся возможности все еще выглядели противоречивыми. Время от времени внезапно наваливалась усталость, но не физическая, а моральная. Окружающий мир тускнел и отдалялся, чтобы вскоре вновь блеснуть гранями новизны. Например, приближение Норла он услышал. Звуки шагов автоматически выделились среди других шумов. Чуткие микрофоны Гесселя уловили и усилили их, транслируя данные в рассудок человека. В интерфейсе сразу же появилась дополнительная панель настроек. Уровень громкости, различные фильтры, позволяющие задать предпочтения. Все это поначалу выглядело слишком сложным. Требовалось время, чтобы освоить возможности расширителя сознания. Так, в разделе помощи именовалось прямое соединение рассудка с кибернетической периферией. «Скоро сможем ехать. Нашли что-нибудь полезное?» «О, да!» — Ронг был преисполнен оптимизмом. «Смотри!» Он продемонстрировал громоздкое оружие с коробчатым магазином. Для человека великовато и наверняка неподъемно, но для Норла в самый раз. 20-й калибр?» — Глеб определил диаметр ствола с первого взгляда. «Что, прости?» Ронг уставился на него, не понимая смысла вопроса. У Норлов наверняка имелась своя метрическая система. «Забудь. Хорошая пушка. Боеприпасы есть?» «Полно!» — он снял с плеча тяжеленный рюкзак, доверху набитый боекомплектами. «Хашт нашел склад мародеров. Там много всякой всячины. Можешь сходить, если хочешь». «А почему бы и нет?» — Глеб осмотрелся. Серв явно не нуждался в понуканиях или подсказках. Спать не хотелось. Нервное перенапряжение клокотало в крови. «Покажешь?» — он обернулся к Инсекту. «Сам найдешь!» — ответил тот, транслируя юноше мнемонический образ. «Мне нужно согреться. Тут слишком холодно. Не знаешь, из чего бы костерок развести?» «Нет, но полезай в машину, я включу обогрев салона». Хашта уговаривать не пришлось, он действительно выглядел не очень-то бодрым. Даже цвет хитина изменился, став сероватым. «Биологический ноль!» Виновато пояснил он свое состояние. Примечание. Биологический ноль или биологический минимум – показатель температуры окружающей среды, ниже которого активное развитие живого организма невозможно. Конец примечания. В тоннеле действительно было холодно. Нейроинтерфейс моментально отчитался точным значением – 8,7 градусов Цельсия. «Ладно, скоро вернусь», — сказал он, включив отопление и закрыв дверь флайкара. «Я по караулю», — Норл прохаживался, разминая мышцы. Его раны хоть и зарубцевались, но все еще причиняли боль и неудобства. Глеб намеренно отошел подальше. Его не интересовал склад. Хотелось проверить, как поведет себя расширитель сознания вдали от машины. Связь с датчиками Гесселя вскоре прервалась, но мощности сканеров Кипстека вполне хватило, чтобы он мог по-прежнему контролировать обстановку. Тиберианцы задолго до его рождения активно использовали нейротехнологии и даже приспосабливали разработки других цивилизаций под свои нужды. «Так неужели я не справлюсь?» «Зачем тебе смертельное приключение? Развернись и езжай домой!» — вкрадчиво нашептывал внутренний голос. «Пусть Ронг и Хашт сами разбираются со своими проблемами. Ты им больше ничего не должен. Цена норлианского энергоблока сполна оплачена кровью». «Вернись, вернись и уведи жителей деревни в убежище белых скал, даже если придется действовать силой. Надо пережить грядущее смещение. А что делаешь ты? Стремишься навстречу погибели?» Глеб тряхнул головой, отгоняя навязчивые мысли. Жажда приключений, вполне свойственная возрасту, постепенно захватывала воображение. Горстка сельчан не восстановит былую мощь тиберианцев. Кто-то должен возделывать землю, а кто-то идти навстречу неизведанному. Фраза из старой книги вспомнилась, как нельзя кстати, погасив назревающий внутренний конфликт. «Взять, к примеру, серва», — размышлял Глеб. «Работает быстро, устали не знает, умеет ремонтировать технику. Он точно сможет восстановить системы белых скал». «Кстати, отличная идея. Надо будет делать остановки, осматривать брошенные флайкары. Вдруг они тоже укомплектованы автономными кибермеханизмами. Знать бы еще, сколько осталось времени до очередной, предопределенной лагрианами подвижки планет». Нейроинтерфейс чутко отреагировал на тревожную мысль. Провел поиск по сохранившимся в Кипстеке базам данных и выдал результат – Глеб еще не привык получать информацию по факту собственной обеспокоенности к каким-то вопросам или событиям, но система работала именно так. В поле мысленного зрения появился таймер обратного отсчета. 26 дней, 7 часов, 43 минуты. «Надо ехать», — решительно заявил Глеб, вернувшись к флайкару. «Погоди», — осадил его Ронг. «Серв еще не вернулся». «А где он?» «Завершил бронирование и куда-то смылся». Действительно, борта Гесселя больше не отблескивали глянцем. Их покрывали плотно пригнанные друг к другу сегменты композитной брони, вырезанной из кожухов подбитых машин. На черных плитах лагрианской дороги желтело несколько пятен пенистого материала, при помощи которого ремонтный бот крепил элементы дополнительной обшивки к корпусу флайкара. Все стекла Гесселя также покрывала броня. «Что он наделал?» — беспокойно подумал Глеб, сев за руль. «Не видно же ничего». На самом деле серф руководствовался типовыми техническими решениями. Среди бронепластин он установил датчики, информация от которых выводилась на голографические планшеты. Едва заметное свечение растеклось по внутренним поверхностям салона машины, обеспечивая круговой обзор. «И куда же ты запропастился?» Глеб не мог связаться с ремонтным роботом. Тот находился вне радиуса действия передатчика. «Текущий статус. Поиск вооружений и кибернетических компонентов для боевого обвеса и монтажа системы управления огнем», — отчитался нейроинтерфейс. «Ладно, посмотрим, что он сможет найти. Время еще есть». На переднее пассажирское сиденье забрался Хашт. Как и Норл, он раздобыл себе оружие и теперь попытался просунуть ствол АРГ-8 в шаровую опору, которую серф смонтировал на стыках брони. Глеб помог ему. Инсект проверил сектора обстрела и остался доволен результатом. Теперь он мог вести огонь по курсу движения. «Эй, а люк-то когда-нибудь снимем?» — спросил Ронг. «Сейчас разберусь», — Глеб просмотрел электронные чертежи усовершенствований. «Да, серв должен притащить нужные детали. На некоторых боевых машинах устанавливались подходящие по размеру блистеры. В них обычно монтировалась сканирующая аппаратура, но приспособить можно». «Это хорошо. Не люблю оставаться неудел», — пробасил Ронг. «А вот, кстати, и наш трудяга», — проскрежетал Хашт. «Чем-то он напоминает рабочую особь моей расы». Действительно, из сумрака появился серф. Он тащил куполообразный кожух и какую-то треснувшую сферу из дымчатого бронепластика. Глеб просмотрел отчет о находках. «Беатрис-18Ю, модуль боевого искусственного интеллекта, поврежден, нефункционален, кожух сканирующего комплекса». Треснувшую сферу серф забросил в багажник, а сам принялся снимать люк. Глеб лишь пожал плечами. О модулях боевого искусственного интеллекта он толком ничего не знал, надо будет почитать, когда появится свободное время. Ремонтный робот не стал бы отвлекаться на разного рода хлам. Значит, треснувшая сфера представляет собой нечто ценное.